Итак, когда верующие идут с этими святыми словами вокруг храма в святую пасхальную ночь, они просят у Бога благодать, чтобы с чистым сердцем прославить воскресшего Христа. С чистым сердцем. Вы помните, конечно, дорогие братья и сестры, что красный цвет – это цвет мучеников. Величайшим мучеником является Господь и Спаситель наш Иисус Христос. Поэтому совершенно очевидно и понятно, мысль церковная, благословляющая одеваться в красные одежды в святые пасхальные дни. Красные ризы священников, красная завеса алтаря, красные платочки, красные пасхальные яйца. Господь своей смертью уничтожил нашу с вами смерть. Но все-таки не будем забывать, что по принятой у нас традиции в Пасху Христову, точнее, встречая Святую Пасху, церковь облачается в белые одежды. И священники, и многие даже боголюбивые верующие, слава Богу, женщины, девушки одевают белые платочки, чтобы еще раз напомнить себе и друг другу, что нужно с чистым сердцем, преображенным сердцем встречать Христа Спасителя. Не случайно Господь наш Иисус Христос незадолго до своих крестных страданий преобразился на горе Фаворской. Мы об этом с вами уже говорили. И одежды его были белее снега. Такие одежды будут день суда Божия и у верующих людей. И когда мы с вами принимаем Христа Спасителя как своего Бога, Учителя, небесного и земного военачальника, мы с вами говорим о том, что хотим достигнуть святости, хотим также, чтобы и на нас в день суда Божия были белые ризы. Ризы чистоты, ризы преображения Господне. Господь своими крестными страданиями преобразил и себя как человека, и весь мир. Именно на кресте, именно в муках и животворящей смерти явилась всепобеждающая, неизреченная сила Божия. Именно тогда началось преображение. Воскресение же Христово – это лишь следствие этой величайшей победы Христа Спасителя Бога нашего. Крестная, животворящая смерть Господа стало источником и его воскресения, и нашего воскресения, если мы с вами только потрудимся и примем божественный призыв к покаянию. Вы знаете, дорогие братья и сестры, некоторые недоумевают и говорят, как так вы, православные христиане, почитаете крест? Зачем это? Ну, вот если бы Христа казнили бы на электронном стуле или на виселице, вы что бы носили бы электронный стул и виселицу? Ну, во-первых, история не знает, если бы да кабы. Однако, дерзну сказать, если бы действительно Господь вот пострадал бы, скажем, на виселице, то для нас бы, наверное, была бы святой виселица. Однако Богу было промыслом своим угодно пострадать именно на кресте, самым позорным и жестоким орудием казни преступников в Римской империи. На нем он пострадал, и крест стал жертвенником за спасение мира. Вы знаете, вот если мы находим, скажем, великий апостола Петра. Для нас они, конечно же, священны. Если бы, скажем, ну, нам принесли бы пули, которыми расстреливали царственных мучеников, или штыки, которыми долго и страшно, согласно древним сатанинским предписаниям, закалывали святых царственных мучеников в подвале епископского дома. Как бы мы отнеслись к этим штыкам? Ну, я думаю, что все бы мы встали бы на колени, мы бы припали бы к этим штыкам. Не потому, что это штыки убийства, но потому, что эти штыки связаны со страданием святых мучеников Христовых. Возможно, мы бы эти штыки даже понесли бы впереди, как святыни. И все-таки даже эти штыки, ставшие орудием истязаний и казни царственных мучеников, не могут у нас быть таким источником вдохновения и спасения, как крест Христов. Потому что это все-таки именно крест Христов. Сила, благодать мучеников заключается в том, что в их мученичестве, как капли воды отражается солнце, так вот в их мученичестве отражается солнце правды Господь наш. Однако страдание и величайшее мученичество Господа Иисуса Христа, оно уникально. Потому крест Христов занимает совершенно особое место. И для нас это место не только страданий, место не только смерти, но и место величайшей победы, искупительной жертвы Бога-человека Иисуса Христа. Об этом нам с вами, дорогие братья и сестры, никогда нельзя забывать, если мы с вами действительно православные христиане. Ибо, как прекрасно поется в Акафисте Кресту, что им, крестом, ад сокрушился. Действительно так. И потому крест – это главный знак христианства, главный знак Христовой любви. Любви Бога каждому из нас. И мы с вами в дни Пасхи Христовой также воспеваем крест. И когда выходят верующие на крестный ход пасхальный, они несут впереди именно честной и животворящий крест. И мы смотрим на этот крест с надеждой, с радостью, ибо это крест – величайшее оружие, явленное Богом для борьбы со злом и спасения каждого из нас. Мне вспоминается, дорогие братья и сестры, как уже в далеком 1982 году в Москву прибыл Билли Грэм, известный проповедник баптистский. Он был духовным наставником многих американских президентов. В свое время отличился как антикоммунист и борец с безбожием. И вот этот, пожалуй, самый известный проповедник Соединенных Штатов приехал в Советский Союз. И это в разгар холодной войны. Верующие с большой надеждой, в том числе и православные некоторые, отнеслись к этому визиту, потому что думали, что Билли Грэм выступит открыто в защиту гонимых православных баптистов и других христиан Советского Союза. Однако эти надежды не оправдались. Хотя в Советском Союзе Грэма очень много снимали, и заморские журналисты, и отечественные. его снимали и записывали, и на Запад пошло очень много информации о посещении Билли Грэмом Советского Союза. Хотя советские простые люди об этом визите мало что знали. Все эти информационные послания о визите Билла Грэма в СССР были созданы именно для зарубежных читателей, слушателей, зрителей, в том числе и русского происхождения. Итак, 1982 год, Патриарший Богоявленский собор, Патриарх Пимен, Патриарх Румынский, Патриарх Александрийский и Билли Грэм обратились прямо с амвона к молящимся и к всему миру. Утром 9 мая 1982 года в Патриаршем Богоявленском соборе совершалась божественная литургия. На богослужении присутствовали многие участники предстоящей конференции. Она была созвана по инициативе святейшего патриарха московского и всея Руси Пимена. Святейший патриарх обратился с призывом к последователям всех религий мира объединить свои усилия и воздвигнуть непреодолимую преграду на пути возникновения ядерной войны. По окончании литургии святейший патриарх Пимен обратился ко всем собравшимся со словом, в котором напомнил, что в этот день, 37 лет назад, мир праздновал победу над германским фашизмом. Новое время породило новые опасности. Сегодня борьба за жизнь, за мир, за разоружение разделяется верующими людьми всех религий. Блаженнейший Папа и Патриарх Александрийский Николай VI благодарил святейшего Патриарха Пимена за созыв конференции и призвал всех подать друг другу руки, чтобы совместно противостоять катастрофе и смерти. Свои приветствия святейшему патриарху Пимену и всем чадам Русской Православной Церкви и участникам конференции и благословения на их предстоящие труды передал блаженнейший патриарх румынский Юстин. Участник конференции, выдающийся американский проповедник, досточтимый доктор Билли Грэм, сказал, что сегодня все народы на нашей планете стоят перед лицом общего врага. Это нависшая над нами угроза ядерного уничтожения. Разве невозможно сегодня надеяться и молиться, чтобы мы объединились в преданном союзе против этого врага? Молитвенный дом евангельских христиан-баптистов в Москве. На одном из молитвенных собраний присутствовала группа участников Всемирной конференции. обратился с проповедью к братьям и сестрам по вере. Наш мир сегодня переживает трудности. Куда бы мы ни посмотрели, мы живем в особо критическое время в истории человечества. Некто сказал, что мы живем в такое время, что наше поколение может быть последним поколением в истории. Имеется много проблем, но над всеми этими проблемами есть главная проблема человеческого сердца. Мы в этом мире не случайны. Бог сотворил нас, но грех разъединил нас с Ним, и свидетельство Евангелия говорит о том, что только Христос приносит прощение грехов и новую жизнь. Конечно, надо сказать, что вот этот визит в Советский Союз, а был не один визит, был визит в 82-м году, потом был еще в 84-м году визит Билли Грэма. Так вот, эти визиты самого знаменитого американского проповедника использовались советской пропагандой в полной мере. Они утверждали во всем мире, что никаких гонений на верующих нет. Но Билли Грэм-то должен был знать, что гонения на верующих есть еще какие. Потому что в те же 80-е годы в Америке и в печати, и в других средствах массовой информации было немало сообщений гонений о верующих. Вот, например, давайте послушаем живой голос отца убитого солдата, который принял мученическую смерть в советской армии за то, что открыто исповедовал Господа нашего Иисуса Христа. Вот сейчас нам очень часто рассказывают байки о том, что в Советском Союзе верующих не гнали. Хотя гонения были, конечно, еще какие. Да, надо сказать, что, скажем, в 60-е, 70-е, 80-е годы многие люди, которые носили форму воинскую, в том числе и с большими звездами, в душе тайно верили в Бога. Но наяву они должны были исповедовать свой атеизм. Они должны были прятать нательные кресты. И многие, например, верующие ребята, даже церковные, они скрывали свою веру. Они прятали кресты, они старались не говорить о Боге вслух. Вот. Но были и те, кто говорил вслух о своей вере. И этих людей подвергали издевательствам в армии, потому что партия ставила перед армией в том числе и такую задачу – воспитывать среди военнослужащих убежденных атеистов, ленинцев. Каждый военнослужащий Советского Союза должен был быть непременно атеистом. Не всегда это получалось, слава Богу, совсем даже не всегда. Но воспитывали, воспитывали при помощи дикого насилия, порой избиений, заключений. И случалось, что дело доходило и до убийств. Поэтому один Господь знает, сколько было мучеников среди военнослужащих советской армии в 50-е, 60-е, 70-е годы. Наверное, нельзя говорить о тысячах, там, многих тысячах, но о многих сотнях. Поэтому, конечно же, мы должны с вами, дорогие братья и сестры, помнить и об этих мучениках, тем более, что их было немало. Возможно, сотни, возможно, тысячи. Вот. Но и, конечно, верующие, многие просто боялись рассказывать о том, что случилось с их детьми. А вот этот отец не побоялся и рассказал правду на весь мир. И американцы услышали эту правду, страшную правду, о том, как в Советском Союзе в армии истязали верующих. Кровь детей Божьих вопиет с земли. Вопиет не об отмщении, но скорее в торе словам Спасителя: «Отче, прости им». В этом красота того, как три юных цветка были вырваны с корнем. Три молодых жизни оборвались, приняв высокий призыв мученичества. Меня зовут Друг, мы живем в Молдавии. Мой любимый сын Василий родился в 1960 году. Служа в армии, он столкнулся с ненавистью со стороны тех, кто ненавидел Евангелие. Его завели в комнату и начали избивать. Офицер сказал, что выбьет Иисуса Христа из его головы. Далее его продолжали избивать и оставили истекать кровью до смерти. Василий сейчас в раю с его любимым Господом. Нам так тяжела его утрата, но мы прощаем тех, кто убил его. Таково выражение истинного благочестия в народе Божьем. Особенно изощренной пыткой для инакомыслящих была карательная медицина. Дело в том, что власти очень часто бросали совершенно здоровых психических людей в психбольницы лишь за то, что они, скажем, критиковали советскую власть или же открыто исповедовали веру Христову. Некоторые из этих узников психбольниц превратились в узах глубоких инвалидов. Некоторые погибли. Некоторые вышли на свободу, но навсегда осталась душевная и телесная рана после вот этих страшных месяцев, а то и многих лет. Но даже брошенные в такие изощренные застенки, христиане продолжали исповедовать веру в Господа нашего Иисуса Христа и не падали духом. Об этом также широко сообщали средства массовой информации на Западе. Об этом также знал Билли Грэм. Но еще хуже лагерей – психиатрические лечебницы. По мнению властей, быть христианином – значит быть умалишенным. Принудительное лечение входит в шоковая терапия и вкалывание наркотических препаратов с целью сломить веру осужденного. Молитесь об Анне Чертковой. Она находится в застенках психиатрической больницы, начиная с 1973 года. Ее свидетельство звучит ясно. Я доверила все в своей жизни пронзенным рукам моего любящего Искупителя. Я вполне положилась на нашего Господа, распятого и воскресшего. Я за все благодарна Ему. И во всем покоряюсь Ему. Да будет Его воля, не моя. Благонятие Иисуса Христа – решение, которое может дорого обойтись молодому человеку. Сразу же на него могут начаться гонения в его школе, ему могут запретить поступление в вуз или отказать в предоставлении хорошей работы. Никто не принимает такого решения, руководствуясь лишь порывом чувств. Да, все так и было. Это было достаточно страшно. Хотя, конечно же, гонения брежневского, андроповского периода не идут в сравнении с ужаснейшими гонениями ленинскими, сталинскими, да и хрущевскими. Но это были тоже жестокие гонения. И мы должны помнить об исповедниках, мучениках, вообще этих людей, которые пострадали тогда за Христа. И надо понимать, что страдания нашего православного народа, гонения на церковь были попущены за грехи. За грехи цареотступничества, отступничества от святой православной веры. Но эти страдания имели очистительный характер. Кровь святых новомучеников и исповедников российских 20-го столетия является семенем нашей современной православной жизни. И если у нас еще что-то есть, если мы еще с вами можем проповедовать и вот сейчас общаться, то это благодаря подвигам святых новомучеников и исповедников российских. Да, есть в нашей церкви те, кто еще жив, кто пострадал в те годы за Христа. Не все исповедники остались исповедниками уже в новой, новейшей России. А не все верны этим идеалам святых новомучеников, исповедников российских, но мы должны следовать этим идеалам. Мы должны помнить о том, что для церкви являются авторитетами именно те, кто в годы лютых гонений явил твердость и мужество за истину Господа нашего Иисуса Христа. Хотя сейчас не только Россия, но и весь мир испытывает большие и страшные искушения. Но вернемся к Билли Грэму. Вспомним еще раз, как он в 1984 году приезжал в СССР, как проповедовал в православных соборах и баптистских молитвенных домах, как высший архиерей МП и агенты КГБ в штатском стояли перед ним по стойке смирно, а простые верующие ожидали, что выдающийся заморский проповедник громыхнет словом правды в защиту гонимых христиан. Но Грэм не громыхнул. Очевидно, выполняя некую дипломатическую миссию, он вел себя очень почтительно по отношению к кремлевским властям, и некоторые верующие восприняли это как откровенное предательство. Это хорошо помню. Даже такая была пословица среди верующих. Билли Грэм в Кремле с членами Политбюро всю икру съел. Поэтому у нас нет икры в магазинах. Хотя в США Грэм давно стал выдающимся обличителем коммунизма, он недвусмысленно призывал Америку защищать христианский мир. Сам баптистский проповедник был достаточно скромным человеком, хорошим семьянином. А острота мысли Билли Грэма заставляла относиться к нему с уважением самых разных людей. Правда, некоторые говорят, что Грэм был не так прост в своих отношениях с мировой закулисой. Например, известно, что Билли Грэмом восхищаются самые разные американские президенты, в том числе и Буш-старший, и Клинтон. Но ведь эти люди сыграли весьма деструктивную роль. Они были прорабами вот этого мирового нового порядка, антихристианского, по сути своей. Да, Грэм что-то говорил и так далее, но я думаю, что если бы он очень так жестко и прямо говорил, то навряд ли бы Клинтон был бы почитателем Билли Грэма. Хотя справедливости ради надо сказать, что все-таки Билли Грэм что-то говорил и обличал, особенно в последние годы, когда уже Билли Грэм был немощным старцем. Он обличал Америку за аборты, гомосексуализм, отход от христианских ценностей. И даже с таким мрачным юмором Билли Грэм сказал, что если Господь не накажет Америку, то ему придется извиниться перед Содомом и Гоморрой. Еще недавно средства массовой информации, христианские средства массовой информации, говорили о Билли Грэме следующим образом. Самый влиятельный человек США сравнивает Америку с Содомом и Гоморрой. Знаменитый американский проповедник Билли Грэм опубликовал письмо к нации. В нем он приводит примеры притеснения христиан в США. В частности, случай, когда служащим в полицейских управлениях капелланам запрещалось произносить имя Христа во время молитвы. По словам председателя Всемирного христианского совета Игоря Никитина, Билли Грэм неоднократно назывался одним из самых влиятельных людей Соединенных Штатов. И подтвердил, что в это время происходит колоссальное давление на политические партии. Например, Демократическую партию США, включившую поддержку однополых браков в свою политическую платформу. Далее специальное обращение. Я неоднократно подчеркивал в своих выступлениях, что поддержка однополых браков администрации президента Обамы – это дискриминационная политика в отношении семейных ценностей. Включение подобных лозунгов в предвыборную кампанию подтвердило то, о чем я предупреждал неоднократно. Попытки извратить традиционное понимание брака и семьи являются обычной провокацией, и мы должны сделать все, чтобы демократическая партия не превратилась в партию извращенцев. Поэтому сегодня я призываю христиан поддержать семейные ценности и утвердить, что администрация Обамы и демократическая партия не будет пропагандировать в будущем извращенные принципы морали и нравственности. Ну, и совсем недавно духовный наставник многих президентов США Билли Грэм в возрасте 99 лет ушел в мир иной. Сам президент Трамп пришел проводить его в последний путь. Однако страшные проблемы Америки да всего христианского мира, о которых говорил Билли Грэм, остались. И как здесь не вспомнить великого старца русского зарубежья, просиявшего в Китае среди белых русских изгнанников, схиигумена Игнатия Харбинского. В России началось, в Америке закончится. В России началось, в Америке закончится. То есть наступление на христианство началось из большевистской России, а апофеоз апостасии будет в Соединенных Штатах Америки. На наших глазах эти пророчества становятся страшной реальностью. И вот в эти дни, дорогие братья и сестры, когда мы вместе со всеми православными христианами должны безбоязненно свидетельствовать пред современными фарисеями, саддукеями правду воскресения святого неправедного Лазаря четверодневного, когда мы должны радоваться вместе со всеми верными и встречать с вербами грядущую на вольную страсть Христа Спасителя, когда мы должны с вами пройти через страстную седмицу и сострадать вместе со всей Церковью Христовой мукам Господа, мукам Богородицы, когда мы с вами должны поклониться как никогда низко и искренне кресту и гробу Господню, когда мы с вами с радостью будем воспевать здесь, на земле, воскресение Христово и говорить друг другу: «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Вот в эти святые дни и часы, напоенные особой благодатью, давайте помолимся и за наших американских православных отцов, братьев и сестер. Помолимся вообще за всех тех, кто в Америке в меру своих сил старается любить Господа и Иисуса, а таких в Америке немало. Чтобы этим людям доброй воли, людям, для кого слова Господа и Иисуса являются законом жизни, чтобы им удалось защитить Америку от наступления сил Содома и Гоморры, сил русофобии, сил апостасии. Потому что то, что сейчас происходит в Америке, конечно же, нас повергает в глубокую печаль. Впрочем, не только в одной Америке, но и в Европе, и на других континентах. И все же, слава Богу, что есть люди, для кого дорого имя Иисуса. И об этом говорит, это, кстати говоря, американская песня. In the morning when I rise, rise in the morning when I rise. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all this world. Дорогие радиослушатели, сейчас очень много всего времени нашего говорят про Соединенные Штаты Америки. Действительно, это сверхдержава, очень богатая, очень мощная во всех отношениях, которая регулирует какие-то стороны жизни, задает тон. Но ведь в Соединенных Штатах Америки, кроме этого, еще и несколько миллионов православных христиан проживает. Но разрозненные православные христиане там. Разные юрисдикции не признают кто-то друг друга, кто-то как-то вот такое существует. Но жизнь православных, она, в общем-то, если посмотреть на историю церкви, вряд ли была когда спокойной. Это вполне естественно, потому что враг рода человеческого ополчается прежде всего на православных, старается их смутить для того, чтобы церковь не исполняла свою главную роль – нести евангельский свет этому миру падшему. Вот, и поэтому мы наблюдаем вроде бы такую печальную картину. Но вот я бы хотел вам сейчас зачитать статью архимандрита Константина Зайцева от 1959 года под названием «Пасха верных». Может быть, надо еще раз напомнить, потому что не все, может быть, наши слушатели знают, кто такой архимандрит Константин Зайцев, да, ведь это такой златоуст русского зарубежья, да, ведь один из самых выдающихся мыслителей. Ну да, очень незаурядный человек, который отступил с белыми армиями. Участвовал в сопротивлении большевизму. Да, потом он жил в Китае до вот этого, до начала разгрома церковной жизни китайскими коммунистами. Вынужден был мигрировать из Китая в Америку. И был основан им журнал «Православный путь», в котором он много лет печатал свои статьи. И эти статьи печатались и в других периодических изданиях Русской зарубежной церкви, в частности, вот в этой вот, вот в этом журнале «Православная Русь». И он действительно глубоко очень осмысливал путь России и принадлежит к той лучшей части эмиграции, которая смогла извлечь должные уроки из российской катастрофы, покаянно их осмыслить. И вот это его осмысление, и его, он видел, к чему идет в том числе Запад. То есть он видел то, как на Западе развивается также отступление от евангельского образа жизни, а постепенно легализуются различные вот эти вот противоестественные нормы жительства. И он видел, как не только, так сказать, там, но и традиционное для Запада вероисповедание, протестантизм, католицизм, как они также подвергаются разрушению вот этим апостасийным духом мира сего. И вот это вот свои наблюдения, он, насколько я понял, он пытается изложить в этой статье. Да, и очень замечательно, что эти, вот то, что, о чем он пишет, имеет место, и вот то, что, о чем нас предупреждает, это подтвердилось и подтверждается, и только сейчас вот эти процессы, которые он описывает, они достигли каких-то гигантских и ужасных размеров. Итак, статья «Пасха верных», архимандрит Константин Зайцев. Пасха верных. Едва ли когда это именно обозначение Пасхи получало такой основоположный смысл, как ныне. Есть соблазн пасхальное объятие открыть слишком широко, не учитывая в должной мере то обстоятельство, что Пасха не только объединяет, но и разъединяет. «Да расточатся в разиго, яко исчезает дым, да исчезнут, так и да погибнут грешницы». Так решительно проводится пограничная черта между теми, кто объединяются во Христе, и теми, кто не суть Христовы. «Пасха – всех освящающая верных» – так определяется благодатное значение Пасхи. И многожды в своих песнопениях пасхальная служба подчеркивает, что верными исчерпывается тот блаженный круг, который совместно торжествует воскресение. Кто же эти вернее? Возвращаемся мы к определению того основного состава людей, которых обнимает понятие Церкви Христовой. Это понятие имеет объем двоякий. Это Церковь Исходная, прежде всего и в полной мере та Церковь, которая основана была Христом низведением на апостолов и на тех, кто были с ними, Духа Святаго, и которая до ныне существует в образе не опорочившего себя ничем православия, и впредь сохранится, по слову Господню, до самого страшного суда, как бы ни ополчались против нее врата адовы. Но это и та часть христианского человечества, которая, пусть и оказалась она на путях отступления, все же не отрешилась от основного, что составляет суть христианства, от признания Христа Сыном Божиим, и продолжает твердо стоять на исповедании догмата Святой Троицы. Таковыми христианами являются не только католики, но и протестанты, прибывшие верными остатку истинной веры, который воплотился в первичных, не уклонившихся в сектантство обнаружениях так называемой реформации. Этим определяется предельная граница нашего пасхального общения, не делающего нас причастниками грешников, обрекаемых на погибель явлением Пасхи. Не только, как то с такой силой убеждения свидетельствуют нам пасхальные слова святого Иоанна Златоуста, грехи воли способны увидать и сходить на нет в свете Пасхи Христовой. Но даже и грехи ума до известного предела, пусть и исключаются жертвы его из нашего церковного общения, не могут помешать нам светом пасхальной радости обвивать и их, Христа, в его божественной природе не отвергающих. Просто было нам, православным, открывать свои объятия не только друг другу, но братский привет слать и ненавидящим нас, прощая их воскресением, пока живо было мировое христианство, пусть и тронутое пагубной скверной отступление. Православие, поддерживаемое удерживающим в образе православного царя, дававшим крепости всему остальному миру, с высоты своей блаженной крепости любовью могло покрывать бессильную ненависть к нему в рвении своего отступления, иными ощущаемую, не видя ее, не чувствуя ее в свете пасхальной радости. Теперь не то. Рушилась твердыня тысячелетнего царства. И в такую стадию вступило отступление, когда уже не удерживающий, а оно определяет лицо христианского мира, тем самым обрекая истинное христианство на обособленность, если не всегда в образе затвора и катакомб, то неизменно в сознании отчужденности настороженной, как бы и самим не погрешить страшным грехом повальным становящегося отступления. Где сейчас исторический протестантизм, являющий свое истинное христианство преданностью, пусть и логике вопреки, остатку подлинного исходного христианства в нем сохранившегося? Господствующие тенденции протестантизма, получившие наиболее яркое выражение в так называемом экуменизме, но обнаруживающие себя и в формах иных проявлений интерконфессионализма, принципиально отрицающего всякую церковную историчность, прошлое отвергает начисто, устремляясь вперед в поисках некой новой истинной церкви, в кавычках, всех объединяющей. Где сейчас истинный католицизм, пусть все более в своем историческом развитии искажающий основные исходные начала христианства, но в корне все же их не отрицающий, следы их в себе являющие ими живущий? Он низведен до уровня некоего варианта, параллельно существующего с иными, и в частности с вариантом восточным, овладевающим всей аппаратурой православия. Да и сам исторический католицизм претерпевает изменения, обесценивающие его традиционность. Тем вытравляется и из католицизма исторический корень его, благодатный, и весь он становится чем-то условным, искусственным, относительным, паразитарно устремленным к ценностям православия и искусственно облекающимся в них, уже лишенных своей благодатной сущности, ибо симулированных. Где сейчас истинное православие? Его опора исчезла, опрокинутая революцией. В своем воинствующем безбожии готова была революция уничтожить русское православие. Выдержала страшное гонение наша церковь, но в утомлении своем, прельщаясь чечевичной похлебкой легализации, вступила она в союз с безбожной властью. Подполье должна была уйти истинная церковь, тогда как сохранившаяся на поверхности официальная церковь все в более тесный союз стала входить с безбожной властью, в конечном итоге став послушным и деятельным ее орудием на путях овладения миром антихристовой властью. С этой так называемой советской церковью находятся в общении все православные поместные церкви Вселенной. Как признают ее все в большей мере и католицизм, и протестантизм в их искаженных отступлением современных устремлениях. рождается во Вселенной, как принято сейчас выражаться, новый климат торжествующего отступления, исполненный соревнований между тремя центрами его – римским, женевским и московским. Заботящимися каждый о соблюдении своей гегемонии, но проникнутыми вместе с тем сознанием своей внутренней нерасторжимой солидарности. Теснимо истинное христианство. Оно живет в быту, исторически сохранившемся и еще не отравленным новизной. Оно живет и в сознании, еще преимущественно потаенно утверждающемся в своем противлении антихристовой современности. Множатся, однако, разрозненные обнаружения исповедничества, сила которого потенциальная остается Божией тайной. Рядом с противопоставлением, уже привычным миру коммунистического и свободного, возникает иное противопоставление мира, хранящего верность Христу в тех исторических формах богопочитания, которые пусть и со срывами все более от исходного содержания христианства уводящими, но преемственно ведут к святыням огня Пятидесятницы, и мира, пусть и с именем Христа, но устремляющегося к некой новой Пятидесятнице, антихристовой. Надо ли говорить о том, какое значение приобретает в этом новом климате наше скромное, смиренное, численно ничтожное, материально убогое, разбросанное, как бы только теплящееся в своем бренном бытии зарубежная русская церковь? Есть явления в окружающем нас мире, которые все с большей и большей отчетливостью и последовательностью обнаруживают в себе антихристову устремленность. Она одновременно выражается и во взаимной тяге, преодолевающей эгоистические отталкивания, и в пренебрежении к историческому содержанию своей церковности. Но есть явления и обратного знака. Как бы на весу держится многое, иногда наглядно, дрожа уже над пропастью окончательного отступления, но не лишаясь еще Христовой благодати. Надо ли говорить о том, в какой мере сильно должно быть в нас желание обратить на эту среду всю могущественную силу пасхального света в укреплении Христова Духа? Но чем можем мы лучше, действительнее, успешнее помочь нашим колеблющимся братьям во Христе, если не сугубой верностью Христу, истинному в Церкви нашей воплощенному? Да убоимся же всякой мечты о каком-то новом слове, о какой-то новой эре, о какой-то новой церкви, о каких-то новых откровениях свыше, о каких-то новых организационных формах церковного бытия, о каких-то новых эпохах исторического развития человечества, о каких-то планетарных и сверхпланетарных достижениях. Все это от лукавого. Мы живем остатками сокровищ бесценных, нами безумно расточенных. В прошлом вся ценность человеческого бытия. Античный мир общественностью определял смысл человеческого бытия. Да не польстимся на то, чтобы устремиться всецело на путь вселенской общественности, в ней видя, как чуть уже не все вокруг нас идеал, якобы Богом благословленный. Святой Иоанн Златоуст отмечал другое отличительное свойство человека. Он – единственное живое существо с очами, естественно обращенными к небу. Этого неба нам нечего искать, оно открыто для нас воскресшим и на небо вознесшимся Господом, принявшим на себя человечество, чтобы нас, обоженных, принять в свое лоно. Этот путь нам открыт, его бы не потерять, вот наша единственная забота. Исповедовать нашу верность Христу стойким пребыванием во Его Церкви – вот наш удел. Мы в свободном мире, и наша миссия, наше избранничество, наше призвание – открыто являть свое пребывание в истинной Церкви. Большего от нас Господь не требует, чтобы сохранить нас в своем стаде. Но стоит нам поколебаться, стоит нам зазеваться, стоит нам соблазниться общественностью современной, отравленной ядами отступления, вот мы и вне стада Христова. Вот мы и сами апостаты, вот мы покатились вниз, отказавшись от Христова неба во имя антихристовой земли. Да не будет! Воскресение – день, просветимся, люди, Пасха, Господня Пасха, от смерти Бог жизни и от земли к небеси, Христос нас приведе, победную поющие. Архимандрит Константин. Замечательные слова, и как они современно звучат для нас сегодня. Да, особенно в России. То есть то, что вот он говорит о том, что самое главное наше дело, которое мы можем сделать для церкви, это оставаться в православии, которое чуждо ереси, каких-то уклонений, извращений. Вот. И вот это, если бы каждый бы православный в России так бы это осознавал, то я думаю, что были бы в духовной жизни церковной большие бы сдвиги произошли бы у нас. Причем он имеет в виду именно такое православие несистемное, православие, которое не идет на компромиссы с силами мирового беззакония. Ради спасения церкви, как любят говорить. Да, да, ну, вот эти... Православие должно быть православным, то есть чуждым от всех этих ересей, экуменизма. Да, но это для многих не является очевидным, кто сейчас как бы определяет официальную церковную политику. Они все ищут какую-то пользу для православной церкви вот в этих контактах экуменических, и пользу ищут православной церкви в отступлении от православной веры, как ни странно. Польза православной церкви в отступлении от православной веры. Так это старый это архиерейский мотив, так сказать, в архиерейских указах. Для пользы церковной, и там дальше следует там, перечисление, там, перевод с одного перехода на другой, какой-нибудь священника, который искренне служит Богу, там, который провинился тем, что в его приход стало много, там, скажем, молодежи ходить или еще как-то там учащать туда. Вот такого переводят по требованию властей. И это вот делается для пользы церковной всегда. И всякие беззакония, так сказать, всякая антицерковная мера – делалось и делается для пользы церковной. Вот. К сожалению, вот они для пользы церковной, они церковь разрушают. Они пишут для пользы церковной, а читают для пользы моей. Вот. Для себя это польза. Но так же и Христа ведь распинали для пользы церковной, да. Пусть лучше один умрет, за народ. Только, но мы должны стараться именно по слову преснопамятного архимандрита Константина Зайцева, по завету других угодников Божьих, исповедников веры нашей, быть именно с теми, для кого православие немыслимо без православия. Простите вот за такое нагромождение слов, но на самом деле действительно так. Нет, потому... сегодня это актуально. Сегодня это очень актуально, потому что где бы мы ни оказались, в Константинополе, в кабинетах Вселенского Патриарха в Варфоломее, или в чистом переулке, где Патриарх Кирилл Гундяев сидит, или у Феофила, узурпатора Иерусалимской церкви. Все они ради церкви православной идут против православия, потому что они ставят знак равенства. Я и есть церковь. Польза. Если польза церкви, значит, польза мне. Да. Если мне пользы нет, значит, церковь гибнет. Да. Вот. Все. Но это не наш, не православный путь. У нас, слава Богу, путь другой – это путь распятого и воскресшего Христа.